Глава 21. Боевая система. Первая попытка создания духа материализация фантома провалилась с треском. Как и вторая, как и третья. Я чувствовал напряжение. Ощущал, как создаваемый мною дух сопротивляется. Как квази-грандмастер духотворчества, равный по навыку среднему грандмастеру, я понимал, что происходит. На данный момент, помимо меня, еще несколько духотворцев пытались сотворить материализацию фантома. Но дух пятого ранга уникален, не может быть второго такого же. Поэтому, когда два или более духотворцев были близки к созданию духа, творение срывалось у всех сразу. Я не сдавался, использовал фантомного духотворца так часто, как мог. И с каждой попыткой все ближе подходил к созданию духа. Я физически ощущал ярость, гнев, ненависть других духотворцев, демонов и небесных. И то же самое я чувствовал по отношению к ним. Находясь в разных уголках мира духов, мы искренне ненавидели друг друга, желали смерти конкурентам и продолжали творить. В какой-то момент стало легче. Один из сильнейших соперников сдался. Его убили? У него закончились ресурсы? Он опустил руки? Не знаю. Но в кои-то веки я смог вздохнуть с облегчением. Шансы на успешное творение духа значительно повысились. Шла десятая попытка, когда отвалился еще один конкурент. Некоторые ресурсы были в сильном дефиците, мне пришлось искать равнозначную замену. Еще один ресурс пятого ранга ушел на корм короне. Она проголодалась из-за частого использования фантомного духотворца. У меня осталось еще три фантомных ресурса пятого ранга. Слишком мало, больше тратить нельзя. Не знаю, сколько времени прошло, я не сомкнул глаз, пока творил. Вся концентрация уходила на творение, я даже поесть не мог. Но я добился своего. На 12-й попытке еще один духотворец отказался от создания духа, и я смог его сотворить. В моей дрожащей руке появился полупрозрачный разноцветный жук-носорог. Я даже не мог порадоваться, настолько устал. С великим трудом порезал ладони, дух материализация фантома пятого ранга просочился в рану и понесся к сердцу, к пятой капле крови демона. После того, как Ира взорвала корабль, пятая капля выросла в несколько раз, но окончательно не сформировалась. Полное созревание произошло на 7-й попытке творения духа, но тогда я проигнорировал этот момент. Как только дух материализация фантома стал моим имманентным духом, я телепортировался в свою комнату и вырубился. Очнулся в своей кровати. Рядом в кресле-качалке дремала Ира. Первым делом я проверил свое сердце и с облегчением выдохнул. Дух материализация фантома на месте, никуда не исчез. От моего выдоха проснулась Ира. «Наконец-то!» Она быстро протерла глаза и пересела ко мне на кровать. «Ты 3 дня спал, а до этого 3 месяца дух отворил. Почему так долго?» «Другие духотворцы тоже пытались его сотворить», — пробормотал я, садясь. «Пойдем сперва поедим, я хочу есть и пить». Во время трапезы Ира рассказала, как ей скучно было одной. Она допросила пиратов и убила всех, а после скиталась по планете и исследовала космическое пространство рядом с ней. Тренировалась использовать свои новые силы и пыталась научиться творить духов. В общем, бездельничала. «От Светы нет вестей?» — хмуро спросил я. «Нет», — покачала головой Ира. С тех пор, как она отправилась к своему наставнику, от нее нет вестей. Что в итоге с пиратами? Я подавил внутреннюю тревогу и отпил сока. Только 2 человека знали про взрывчатку, но пираты сами не знали, зачем серебру понадобилась такая мощная штука. Что мы дальше будем делать? Останемся тут? На этой планете опасно, задумчиво пробормотал я. Пираты не смогли бы сами подготовить столько мощной взрывчатки. Они работали на кого-то. Как мне кажется. Если я прав, то рано или поздно сюда прилетят с проверкой и обнаружат нас. Но если мы уйдем, Света не сможет найти нас, когда вернется, растерялась Ира. Да, поэтому мы не уйдем, вздохнул я. «У тебя сейчас сколько капель?» «Две», — засияла Ира. «Третья сформирована процентов на 80. Думаю, еще недели две и будет готова». «Тогда займусь творением духов для тебя», — кивнул я, вставая. «Но позже, сперва проверю новые силы». «Я с тобой. Давай в космос на лодке», — вскочила Ира. «Она сейчас во дворе». Я почувствовал настойчивый зов от Кари и слабый от Лейлы. Активировал фантомный янтарь и проверил, что там происходит. Увиденное удивило. Пространство внутри янтаря сильно изменилось с того момента, как я туда заглядывал. Исчезли острова из облаков, которые делали Кари и Лейла. Но зато в фантомном янтаре плавали 4 пузыря. Черный, голубой, синий и белый. И в каждом из пузырей мои фантомы создали свои небольшие мирки. У Карии черный остров с мрачным замком и обширным садом, в котором росли многочисленные фантомные растения. У Лейлы ледяной диск, покрытый скалами. У небесного белое облако, в центре которого стоит вытянутый вверх белый дворец, а вокруг него миллионы фантомных мечей. А у Сома Бориса весь пузырь наполнен водой. Я вытащил Кари и Лейлу. Первая сразу же бросилась ко мне и повисла на моей шее, точнее, попыталась. Ее руки прошли сквозь мое тело, а губы утонули в щеке. «Я скучала. Почему ты так долго не отвечал мне?» Кари отступила. «Был занят. Я задумчиво прислушивался к своим ощущениям. По-моему, что-то изменилось, но я не могу понять, что именно. Что это за пузыри?» Я решил переключиться на что-то другое. «О, ты уже видел? Прикольно, да? Я первая смогла такое создать», — гордо заявила Кари. «Как именно?» «Использовала ген X и заметила, что мир меняется. Облака и ветры чернеют и стекаются ко мне, в них как будто играют тени. Очень странное зрелище, скажу я тебе. Но я начала собирать это в черноту, а через какое-то время она превратилась в пузырь. И что самое удивительное, внутри этого пузыря я могла сотворить все, что угодно. Вот и решила сделать остров, замок и сад. Зайдешь ко мне в гости? Ты же можешь становиться фантомом, значит, и в янтарь войти способен. Пойдем, я покажу тебе, как там все устроено». «Давай позже», — натянуто улыбнулся я. Мне не приходила в голову подобная идея войти в фантомный янтарь. Это получается, что я окажусь внутри духа, который находится внутри капли крови в моем сердце? Хотя о чем речь? Я же в мире духов. Здесь рыбы говорят, и персонажи из легенд бродят. Кстати, о рыбах. У Бориса самый большой пузырь раза в два больше, чем у Кари и Лейлы. И все наполнено водой, кроме небольшого клочка суши, на котором скучает котопес. Когда попозже? Кари попыталась взять меня за руку, но не смогла. «Скоро увидишь». Я подмигнул Ире и телепортировался во двор вместе с Кари и Лейлой. «Взять с собой Иру я не могу. Фантомная телепортация на то и фантомная, что материальные объекты нельзя брать». Ира появилась несколькими секундами позже, объятая пламенем хаоса и облаченная в доспехи хаоса. «Так нечестно», — скривилась она. «Ты всегда будешь первым». «Я тоже хочу научиться телепортироваться». «Перестань использовать духов по любой мелочи, они так быстрее проголодаются», — нахмурился я. «Доспех и пламя очень хорошо сочетаются», — беззаботно махнула рукой Ира. «Они помогают друг другу и почти не тратят энергию. Иначе зачем нужна боевая система?» «Чтобы усиливать сильные стороны и скрывать слабые». Я запрыгнул в лодку. Кари попыталась пройти сквозь борт духа, но ее нога встретила сопротивление, и ей пришлось перелезать. Не только. Боевая система связывает всех духов, их индивидуальная мощь и эффективность возрастают. А еще? Они гораздо медленнее голодают, их можно использовать намного чаще. У тебя разве не так? Нет. Буркнул я, дожидаясь, пока Лейла не заберется на лодку. Значит, у тебя нет боевой системы. Твои духи не взаимодополняют друг друга. Мне вот хватило двух духов, чтобы появилась система. Дальше я буду дополнять ее и улучшать. Все благодаря наставнику. Я активировал лодку, и дух телепортировал нас в космос. «Мне не нравится этот вид», — пожаловалась Кари. Такое безразличие, холод. Для космоса мы все пылинки. Космос не живой, хмыкнула Ира. Это просто место и все. И мы в этом месте путешествуем, не надо преувеличивать. Я подошел к краю лодки и прикрыл глаза. Активировал материализацию фантома и наконец-то понял, что именно меня тревожило после появления Кари. Как будто я не замечал, что у меня зудит кожа и случайно почесал это место. Сразу же накатила волна удовольствия. «Ты не понимай...» «Ой!» — Кари воскликнула. «Это что такое?» Я широко улыбнулся. Одной силой мысли я легко вернул Кари физическое тело. То же самое проделал с Лейлой. И не ощутил особой усталости от духа. А все дело в том, что материализация фантомной и фантомный янтарь вступили в сильнейшую связь. Как спутник и планета, они будто притягивались друг к другу. Хотя нет, не совсем так. Я прислушался к себе и проявил корону фантома. Незабываемое, неописуемое чувство накрыло меня. За спиной распахнулись крылья, но не фантомные, вполне материальные. Я взмахнул ими и телепортировался обратно на планету. Еще раз взмахнул и вернулся на лодку. Все произошло настолько быстро, что лишь Ира заметила мое исчезновение. «Ну, как?» — спросила она, улыбаясь. «Поразительно!» — выдохнул я. «Ну-ка!» Я активировал фантомное поле и создал вокруг сотни фантомных копий себя. А затем с замершим сердцем материализовал их. «Ого!» — Ира закрутила головой. «Они все могут атаковать?» «Да!» — прохрипел я, заставив двух фантомов сражаться. Бой вышел коротким, но очень показательным. Каждый из них создал за спиной крылья, а в руках ножи. После чего оба использовали навык сокрытия, чтобы исчезнуть. Брызнула кровь, две копии нашли друг друга и убили с одного удара, вовсю используя навык ножа. «А если им дать духов, можно?» Кари с интересом следила за битвой. «Они же сейчас могут наравне сражаться с Сикарио с такой-то силой». «Сейчас проверю». Я вынул из пространственного янтаря дух ледяную саблю 4-го ранга, которая пылилась в коллекции Пердика, и бросил духа одному из клонов. Тот легко поймал ее и несколько раз взмахнул, привыкая. «Обалдеть! Ты же можешь по щелчку пальцев целую армию создать!» Ира с открытым ртом следила за моими манипуляциями. «А ты только копии можешь делать, не можешь создать фантомного монстра и материализовать его?» «Нет». Я покачал головой. Честно говоря, я планировал в будущем заменить фантомное поле. Этот навык раньше был полезен только для того, чтобы сбить с толку врага и сбежать. Но сейчас... Сейчас я не хочу его менять. Если довести все до ума, то может получиться очень мощная боевая система. Но сперва проверю кое-что. Я заставил все копии исчезнуть, протянул руку, и из моей ладони выплыл черный пузырь, который стремительно разросся до размеров города. Но, что удивительно, в этом пузыре четко угадывалась направленность тени. «Мой дом!» — воскликнула Кари. «Что вообще происходит?» «Ты можешь контролировать его?» — спросил я, чувствуя легкую усталость. Материализация пузыря отняла много сил. Но, что примечательно, духи почти не проголодались, только я устал. «Сейчас, секунду». Карет толкнулась от борта лодки и прыгнула в сторону пузыря. Сразу же из него вырвались черные щупальца и окружили Кари. «Получилось!» — раздался ее неверящий голос. «Смотри!» Черный пузырь сжался, в нем проступили очертания замка. Кари приземлилась в саду и сорвала один из цветков. Затем черные тени помогли ей вернуться на лодку. «Это тебе!» Она с улыбкой протянула мне фантомную розу 3-го ранга. «Спасибо». Я отстраненно принял цветок. В голове вырисовывалась моя нынешняя боевая система. В ней участвовали 4 духа. Корона фантома, материализация фантома, фантомное поле и фантомный янтарь. Они дополняют друг друга и действуют как единый организм. Фантомный нож и фантомный раскол где-то рядом, но не вне боевой системы. И в идеале это нужно исправить, но я не знаю как. Хотя есть одна мысль. Позже ее проверю, сейчас подустал. «Спасибо тебе», — заговорила Лейла со слезами на глазах. «Я думала, что навсегда останусь фантомом. Не смогу больше почувствовать вкус еды, запах, тепло. Но ты вернул мне эти чувства. Спасибо». «Да, не за что», — пробормотал я, все еще пребывая в мыслях. «Это вам спасибо, что согласились сражаться на моей стороне». «А что ты еще можешь?» — спросила Ира. «Попробуй совместить фантомный нож с копьями. Получится?» «Тоже есть такая мысль», — кивнул я, — «но позже проверю. Давай пока вернемся, мне еще надо поговорить со Стариком Небесным. Кстати, как он себя ведет?» «Не говорит с нами», — скривилась Кари. «Я пыталась у него поспрашивать насчет облаков, но он игнорирует. А как создал свой пузырь, не вылезает оттуда, гад». «Ладно, попробуем разговорить старика». Я вернул пузырь Кари в фантомный янтарь и телепортировал лодку в дух замок. «Здесь опасно находиться, но я рискну и подожду весточку от Светы. Мама уже один раз отправила розовую жемчужину и, надеюсь, сможет это повторить». «А у тебя есть кровь?» — спросила Ира, спрыгивая с лодки. «Не знаю даже», — растерялась Кари. «Давай проверим». Мне тоже стало интересно. Хоть я и сделал тела Кари и Лейлы материальными, но понятия не имею, как именно прошел этот процесс. Ира протянула Кари тоненький кинжал. Та приняла его и осторожно чиркнула по своему пальцу. Рана раскрылась, обнажая черную непонятную субстанцию. «Это что?» — испугалась Кари, наблюдая, как ранка быстро затягивается. «Да и я попробую». Лейла забрала кинжал и порезала ладонь. Кожа разошлась, и из раны повалил ледяной дымок. «Ваши тела материализовались из гена Икса», — задумчиво сказал я. «Ну-ка». Я создал своего фантома, материализовал его и отрезал ему руку. Крови не было. Изучив тело, я понял, что оно состоит из твердой и пластичной плоти, похожей на резину. «Тело куклы», — кивнул я и создал материализованный фантом Иры. «Только не надо ей руку резать», — возмутилась Ира, защищая своего клона. «Дай мне». Ира провела кинжалом по ладони фантома, и из раны вылетели разноцветные пузыри. Ира протянула ладони, и пузыри полетели к ней. «Тело хаоса, теперь все ясно. Дух материализация фантома не создает тело из ничего, он заставляет ген Икс отвердеть. Как-то так». «А если у человека нет ген Икса?» Ира с любопытством потрогала свой фантом. Тот не реагировал, ждал приказа. «Тогда...» «Не знаю, надо проверить. Раз уж ты создал фантома, то дай ему нож». Ира повернулась к моей копии. «Ты же можешь не развоплощать его? Засунь фантомный янтарь, пусть там сидит. А потом просто вытащишь, и не надо будет тратить силы на его создание». Я не стал разочаровывать Иру. Сперва активировал фантомный нож, а потом фантомное поле и материализацию фантома. В руке моей копии соткался новый нож. Точно такой же, как у меня. Я почувствовал, как дух фантомный нож плавно интегрируется в боевую систему. Выдохнул. Давно я так хорошо себя не чувствовал. «Теперь раскол?» Глаза Иры горели. «Я тоже хочу увидеть раскол», — поддержала ее Кари. Я прислушался к себе. Хоть и устал, но сил на небольшую демонстрацию хватит. Да и Небесный подождет, никуда не денется. А вот проверить свои силы и понять, насколько сильным я могу быть, стоит.